Глава 28. Невесты. К концу посиделок мы незаметно поднабрались. Вот вроде и закусь нормальная, и на улице не май месяц, а захмелели нормально. Как водится, разговор плавно перешел на женщин. Тут я слегка загрустил. «Что-то случилось?» — поинтересовался Петр. «Домой хоть не возвращайся, с дуру выдал я. Потому как жениться надо, а жены еще не нашел...» Зная мою маму, терпеть это безобразие она не будет. Наверняка уже присмотрела кого. А вдруг мне не понравится, и что тогда делать? Петр, выслушав мои рассуждения, начал ржать, как лошадь перепуганная. Я даже обиделся на него. Тут у человека горе, а он ржет. Походу, я что-то такое вслух сказал, потому что он еще больше заржал. Махнув на него рукой, начал разливать еще по маленькой. Вот так сидели, выпивали, о жизни общались, а потом я потерялся. Очнулся уже утром на другой день. В доме просто ступить некуда, везде в повалку народ дрыхнет, а на единственной в комнате кровати, кстати, моей, спит Петр I собственной персоной. С трудом добравшись до выхода из дома и посетив всем известное место, попытался вспомнить, а что вчера было. Ничего не вспоминалось. Пошел искать кого-нибудь, кто просветил бы об окончании застолья. Мне и без того нехорошо было от вчерашнего, а когда нашел стоящих на охране вменяемых и разговорчивых бойцов, то стало хоть вешайся. Оказывается, вчера Петр уговорил меня посмотреть местных невест. Ну и поехали смотреть. Походу, я не разбираюсь в современной моде, потому что мы сначала заставляли невест умываться, а потом еще и зубы им рассматривали чуть ли не под микроскопом. У них принято чернить зубы для красоты, а я-то подумал на кариес. Но самое главное было потом. Я возмутился тому, что через кучу одежды фигуру по-нормальному рассмотреть не получалось. Такие все колобки раскрашенные. А Петр, не будь дураком, начал заставлять потенциальных невест раздеваться. Ну, чтобы в полном объеме заценить можно было. «Мы хоть не додумались кого-то выбрать?» — спросил я бойцов. «Выбрали сразу двух!» Заржали они. «Это как так может быть?» Оказалось, что сначала нам понравилась одна девица, и мы даже спорить начали, кому какая достанется, а потом решили все же рассмотреть все возможные варианты. А тут еще и какая-то сволочь пустила слух по Москве, что, дескать, царь себе новую жену выбирает. По возвращению обратно нас ждало столпотворение претенденток и их родных. Короче, смотрины затянулись до полуночи, и проходили под своевременное возлияние. Теперь у нас две невесты, которые нам обоим очень нравятся, и сегодня предстоит их раздел. Будем выбирать, кому какая достанется. Охренеть, погуляли. И еще неизвестно, чем это все закончится. Как бы с этими раздеваниями у Петра бунт какой-нибудь не начался. Пока я добывал себе чашечку кофейку, проснулся и царь. Раз проснулся он, то и все остальные поднялись, и началось броуновское движение. Все куда-то бежали, чего-то делали, все вокруг крутилось, как и голова у меня. Петр терпеть похмелье не стал, притащил бутылку, два стакана и разлил по довольно приличной дозе. Мы с ним благополучно проглотили животворящий напиток, запив его кофем. Потом повторили, а потом приехали и невеста с родителями. И вот смотрел я на этих двух девах и понимал, что, походу, придется жениться здесь, потому что какая бы из них мне ни досталась, невинной я ее домой не довезу. Перед нами стояли две классические русские красавицы с синющими огромными глазами, русыми волосами ниже попы и стройными фигурами. Покосился на Петра, у того чуть слюна не капает. Походу, тоже запал. Я подумал было пообщаться с ними и передумал, но его нафиг, что попадется, то и будет. У одной из девушек грудь, как на мой вкус, была слегка тяжеловата. Но, поймав взгляд Петра, понял, что на эту-то грудь он по большей части и пялится. Оттащил его в сторону и предложил выбирать. Он как-то заминжевался, что ли? «Ну, я даже не знаю». «Ладно, давай так», — предложил я. «У тебя держава побольше будет, да и звание повыше». «Значит, что? Правильно, и баба должна быть с сиськами побольше». Смотрю, ему мои такие рассуждения пришлись по душе, так и договорились. Потом был долгий торг с потенциальным тестем. Он мне втирал про деревеньки и заводики, а я про себя прикидывал, сколько это может стоить, и всеми силами пытался урезать. Царь с недоумением переводил взгляд с меня на тестя и обратно, а потом спросил. «Ваня, тебе что, приданные невесты совсем не нужно?» И от такого вопроса аж потерялся. «Подожди, так сейчас речь о приданном идет?» «Ну, да. А ты о чем подумал?» «О выкупе». Дальше рассказывать нечего. Народ валялся на полу от смеха, да я и сам чуть живот не порвал. Это надо же было так опростоволоситься. В итоге договорился с тестем, что мне от него ничего не надо. Наоборот, могу сам деньжат подкинуть. На том все торги и закончились. Так как мне уже надо было поспешать в дорогу, чтобы не попасть в распутицу, свадьбу будем играть через неделю. Мне досталась Анастасия, княжна Долгорукова, как оказалось, во дела. А Петр реально так запал на Марию, княжну Юсупову. И скажу я вам, она того стоит. Не думаю, что какой-нибудь Анне Мопс что-то светит. Петр даже сетовать начал о том, что женат. Свадьба прошла весело, ну, для людей. Она с невестой вымотала напрочь, даже не буду весь этот ужас описывать, как и первую брачную ночь. Скажу только, что она была. Нам на свадьбу Петр, зная мою нужду в людях и помня мою просьбу не изводить стрельцов, а лучше продать их мне, подарил 3000 стрельцов семьями и всем их движимым имуществом. Так у меня появилась головная боль, как и у моего деда, с которым мы пару раз смогли поговорить и обсудить все наши дела. Надо сказать, что за прошедшее время дед изрядно так поднялся и разбогател. Очень уважаемый в Москве человек стал. Вот на его плечи переселение этой кучи народу и свалилось. У меня просто не осталось времени заниматься еще и этим. Проводы нас в дорогу закончились очередной пьянкой. Все-таки этот молодой растущий организм, я про Петра, точно не знает меры выпивки. Даже не помню, как меня погрузили. Проснулся под симпатичным боком у молодой жены в 40 километрах от Москвы. Да уж, погостили. Такими темпами спится как раз плюнуть. А тут еще жена попыталась было провести со мной душеспасительную беседу. Вы пробовали вести такие беседы, переживая жуткое похмелье? Поверьте, сложно это. Но с женой, думаю, мне повезло. Мало того, что красавица, каких мало, так еще, наверное, умная, потому что после просьбы умолкнуть она не разговаривала со мной целый день. Пережил я и это похмелье, а на следующий день и с женой помирился. Дорога протекала плодотворно. А что вы хотели, получился реально медовый месяц. К окончанию пути меня обрадовали, что мы беременны. Ну так, значит, так. Я поначалу даже не понял, понравилась мне эта новость или нет. Ну ладно, потом разберусь. По прибытии меня закрутили дела и заботы по подготовке к переходу через океан. Корабли перенесли зимовку сносно, днища с помощью местных почистили, все, что нужно, отремонтировали. И все это в условиях суровой зимы. Вот честно, меня иногда поражает эта черта местных с их какой-то бесшабашной тягой к преодолению непреодолимого — железные люди. В один из дней, убивая время в ожидании погрузки на корабли, пошел на охоту, побродить с арбалетом по окрестным лесам. Охота не задалась, то ли постоянное скопление людей дичь распугало, то ли еще что, но добыть ничего не получилось. Домой вернулся уставший и в не самом лучшем расположении духа. Захожу в дом и вижу, как уже подзабытый мной китайский дед стоит возле сидящей на стуле жены, положив ей руки на голову. У меня сразу возникла ассоциация с пропажей доступа к хранилищу из этого сморчка перезревшего. Но я, не раздумывая, сделал несколько шагов и зарядил ему. Да смачно так, кулаком в лобешник. Получилось очень зрелищно. Дед пролетел метра два по воздуху и впечатался спиной в стену с каким-то даже хрустом, и потихоньку сполз на пол. Тут со стула подскочила жена и схватила меня за руки с криком «Не трогай дедушку, Синь-Пинь, чего-то там!» Во, блин, у него и имя есть, правда, непроизносимое. Хрен знает, как она его запомнила. Мы все его иначе как дедом не называли. Ну, я иногда еще вредителем бесполезным обзывал. Короче, моя красавица раскраснелась, глазками сверкает, и при этом аж захлебываясь пытается донести до меня информацию. «Дедушка мне помогал справиться с болезнью беременных!» Видимо, с начавшейся интоксикацией, ну, я так понял. Пришлось делать два дела сразу, успокаивать жену и спасать деда, потому что я ему, походу, шею сломал. достал на глазах изумленной жены лечебную капсулу, уложил туда деда, а потом чуть ли не до утра отвечал на шквал ее вопросов, прерываясь только на снятие стресса. Ну, вы понимаете. Деда выпустить из капсулы получилось только утром. В разговоре с ним выяснилось, что моя жена очень органично развита в плане энергетических течений на тонком плане. Что-то такое, я не уверен, что правильно повторил. Так вот, этот старый хрен хочет с ней позаниматься своими практиками и попутно помочь справляться с разбалансировкой организма из-за беременности. Переводя взгляд со сморчка на жену и обратно, я понял, что эти двое и без меня уже все решили. Поэтому не стал мешать, но предупредил, что если в плавании он потащит ее на, как он говорил, тонкий план, который я называю астралом, то ему уже никакая капсула не поможет. Порву как тузик тряпку. В общем, договорились. Все-таки спокойствие в семье — это важно. Да и говорят, что беременных волновать нельзя, поэтому пусть занимаются, раз им так хочется. Тут случилась еще одна напасть. Из Москвы по уже раскисшей дороге пришел обоз от тестя и привез полсотни молодых красивых девок. Тесть подумал, что дочери в окружении этого цветника будет легче и веселее в дороге. Нет, с нами, конечно, ехали несколько теток, которые помогали ей в быту и выполняли все ее капризы, но вот это построенная специально против меня диверсия. Вы просто представьте этот цветник в окружении моих башибузуков. Это же и до поножовщины дойдет при дележе подобного счастья. Построил я этот цветник и задвинул речь. Дорогие мои, у вас есть неделя, чтобы выбрать из членов команд себе мужей. А тех, кто с этим заданием не справится, насильно отдам замуж за злых диких индейцев. И вообще, не нашедшие мужей поедут в наглухо закрытом помещении без возможности даже на минуту выйти на свежий воздух. Короче, простимулировал как смог. Ну, я так думаю. Такую же примерно беседу провел и с экипажем кораблей. «Выяснение отношений из-за баб я не потерплю», — объяснял я им. «Всех замеченных в подобном ждет только одно наказание — сразу за борт всех причастных. Даже разбираться не буду, кто прав, кто виноват. Вон, есть неделя времени, ее и используйте с пользой. Ну, кому не имется жениться? Потому как отсюда все девки поплывут уже замужними». Надо сказать, что люди из моих экипажей — это довольно завидные женихи. На разграблении Китая все они нехило так заработали. И по возвращении домой каждого из них ждет целое состояние, имея которое можно больше в принципе не работать, еще и внукам хватит. Неудивительно, что мы с женой потом целую неделю наблюдали спектакль под названием «Брачные танцы». Дамы разрядились и важно вышагивали по расположению, стреляя глазками по понравившимся им парням. А еще чисто случайно мы слышали их обсуждение тех или иных кандидатов в мужья. Среди парней тоже наблюдались попытки показать себя в лучшем виде. Грудь колесом, плечи пошире расправить. Этот цирк продолжался почти всю неделю, и, надо сказать, практически все получилось. Сложилось 49 пар, и через несколько дней мы одновременно сыграем свадьбы. Только одна фифа не нашла себе пары. Точнее, она нашла, а вот женихом непонятки. Нацелилась эта фифа, кстати, самая красивая из цветника, по крайней мере, в моем вкусе, на капитана корабля, на котором путешествуем мы с женой. И как в той поговорке, невеста согласна, осталось уговорить жениха. С капитаном была проблема. Лихой рубашка, не боящийся ни бога, ни черта, при женщинах страшно робел. Я бы даже сказал, что при общении с красивыми дамами у него в глазах считалась тихая паника. И как это лечить? Лично я не знаю. А тут еще рыдающая фифа, которая, видите ли, влюбилась. Страх господень, за что мне все это? Выход подсказала жена. «Будем грешить», — решительно постановила она. Мы разработали целую военную операцию по женитьбе капитана. Моя задача состояла в том, чтобы напоить бойца до невменяемого состояния. А вот у жены задача была посложнее. Ей предстояло в лицах объяснить дурехе, что и как надо делать в постели с невменяемым мужиком. Я ржал как лошадь, представляя себе эту картину, и даже предложил помочь. В смысле, согрешить пару раз с фифой для, так сказать, закрепления материала. За что получил от жены мокрым полотенцем по голове, а потом еще и игнор в постели ночью. «Да я пошутил!» — пытался оправдаться я. но положительной реакции не последовало. Вот и делай после такого добро людям. Запланированная афера по охмурению капитана получилась даже с перебором. Потому что капитан, дорвавшись до сладкого, просто забил на службу болт. Он, падла, не вылезал из постели Фифы и, походу, реально ее заездил, потому что она даже передвигаться стала с трудом. Пришлось с ним этот вопрос обсуждать и приводить человека в чувство. Возни с капитаном и Фифой оказалось перебором, как по мне. Зато жена была счастлива, наблюдая со стороны за этой мелодрамой. У меня сложилось впечатление, что ей понравилось выступать свахой. Наконец, дело дошло до свадеб. И этот праздник мне понравился на порядок больше, чем когда я выступил в роли жениха. Веселье затянулось на 3 дня и сопровождалось соблюдением всех принятых в таких случаях традиций, включая добротный мордобой. Веселье закончилось вместе с подготовкой к плаванию. И через 2 дня началась погрузка людей на корабли, их размещение с пояснениями всех правил. С размещением пришлось изрядно помучиться из-за новообразованных семейных ячеек общества. Перетасовывали экипажи кораблей, чтобы у всех пар были небольшие огороженные помещения. И уже после всех ранее перечисленных дел, наконец-то выдвинулись в путь.